Глава 10. Перелет от космодрома до материка Свинт занял почти 12 часов. Парадокс. Нам меньше потребовалось, чтобы долететь от Лагошета до Меринады. Такая теория относительности в действии. На материк, где отыскали некий город, сохранившийся с прежних времен, летел весь сводный батальон наемников. Второй батальон. Личный состав, штатная и приданная техника, тыловые подразделения и подразделения обеспечения. Всего около 100 машин, не считая самолетов прикрытия. Огромный караван шел на высоте 500 метров. Из узкого бокового окна или иллюминатора Цуфагера были видны хищные силуэты Тедимов, многофункциональных атмосферных самолетов, способных развивать скорость до 5 махов. Позади нас шли неуклюжие и маломаневренные транспортные платформы с тяжелым вооружением. Еще дальше транспортообеспечение. Мы сидели с правого борта машины, изредка выглядывая в окно. Смотрели то на безбрежные зеленые массивы, то на свинцовую гладь воды и мысленно вздрагивали. Потому что отлично знали, какую увлекательную цель представляет собой этот караван на экранах радаров. Любой дурак поймет, что это переброска сил, и что ее лучше всего сорвать, нанеся ракетный удар. Конечно, батальон прикрыт от обнаружения и точного прицеливания специальными постановщиками помех, маскираторами, установленными на летающих станциях. Самолеты и несущие платформы способны бороться с крылатыми управляемыми ракетами. Каждая машина каравана оснащена тепловыми и радиоракетами, но все же... Тот же опыт говорил, невозможно перехватить все ракеты, нельзя выстроить стопроцентную абсолютную защиту. Брешь найдется всегда. Так что причины для волнения были. Мы старались не показывать этого. Демонстративно проверяли оружие и снаряжение, зевали, смотрели в окна. На фоне остальных наше поведение не было чем-то особенным. Кое-кто из наемников тоже нервничал. Они не привыкли так много летать и смотрели по сторонам с опаской. Сержант Блантек, сидевший впереди у кабины пилота, поглядывал на личный состав и время от времени успокаивал наемников короткими фразами. Через 2 часа после взлета он позволил перекусить и посоветовал всем принять снотворный препарат. Но глотать таблетки мало кто захотел. Когда до конца полета оставалось около часа, Блантек начал вводить нас в курс дела. «Значит так, парни!» — гремел во встроенном в шлем наушники его голос. «Мы идем к найденному городу. Наша рота садится на южной окраине. Задача — развернуть оборону и прикрыть спецов, которые будут готовить лагерь. А утром начнем работу. Батальон должен провести поисковые работы с целью обнаружения сил противника. По сведениям штаба, в радиусе 100 километров от города может действовать до 2 взводов пехоты врага. Это их разведка. Мы должны обнаружить ее и уничтожить». Я быстро прикинул площадь, которую надо просмотреть, и едва не присвистнул. 6 с лишним тысяч квадратных километров. И это на один батальон. Даже меньше, потому что весь батальон не отправит на прочесывание. Треть оставит в качестве мобильных групп усиления на случай обнаружения противника. Веселая задачка. «Работаем в тесном контакте с авиазвеном разведки. Они с воздуха проверяют район и в случае обнаружения подозрительных действий сообщают нам». «Уже проще. Не придется обшаривать эти квадраты самим». «Порядок проведения поисковых работ вы изучали. Основные требования... Напомню, перед началом работы. Но одно скажу сейчас. Не зевать, букашек не считать, оружие держать наготове. Против нас работают опытные парни в дотлайской форме, разведчики. Им уложить 10 зевак, как нечего делать. Все ясно?» Недружный хор ответил, что ясно. Настроение у псов средневековой войны было далеко не лучшим. Первый бой на новой войне всегда самый тяжелый. Иногда он же... и последний. Еще через час, когда под нами уже шли леса вперемешку с полями и холмами, машины начали снижение. Вдалеке, за зеленой завесой деревьев, можно было разглядеть белеющие прямоугольники зданий и широкие асфальтовые дороги. Брошенный город, неведомо когда погибшей цивилизации. Передислокацию равитанских сил на Освинт датлайская разведка отметила почти сразу. Технические средства контроля и обнаружения даже сосчитали приблизительное количество перебрасываемой техники. Через 20 минут после взлета каравана на личный компьютер командующего датлайскими силами на Меринаде командира 3-й гренадерской бригады Тысячника Эблау пришло донесение. Прочитав его, Эблау вызвал своего помощника. «Они хотят взять тот город под контроль». «Им это удастся», — заметил помощник. «Неподалеку от города у нас только одна рота Бенту. Роту Квисту мы отправили на юг, где нашли еще один город». «Верно. Пусть травитанцы обследуют свою находку. Тем более о нашей они пока не подозревают». Тысячник слегка пошевелил губами, что для малоэмоциональных датлайцев было сродни усмешке. «Но чтобы они не чувствовали себя вольготно и чтобы не лезли больше никуда, надо пощипать их. Вызови командира роты Бенту. Пусть он проведет дополнительную разведку и сам решит, где и когда ему нанести удар». «Будет сделано». «И пусть не увлекается. Его задача — приковать все внимание противника к обороне города, но не устраивать побоищ. Пока не прибудет подкрепление, мы не можем себе позволить масштабных операций». «Хорошо, мой командир». Помощник занес все указания себе на компьютер и встал. «Напомню, вы хотели проработать вопрос об усилении наших сил на Освинте». «Да, благодарю». «Я еще не решил. Не хотелось бы ослаблять главную базу. Если равитанцы решат перейти в наступление, мы можем не успеть вернуть подразделение обратно. Впрочем...» Тысячник замолчал, глядя на карту. «Впрочем, я еще подумаю. У нас пока есть время. Иди». Помощник чуть склонил голову, машинально поправил край воротника и вышел из кабинета. Через 10 минут командир роты Бенту, сотник Блажемер, получил приказ повести разведку подступов к городу Арт, датлайское название, и по возможности провести отвлекающую атаку. Прочитав приказ, сотник тут же вызвал на связь командиров легких взводов, которые сейчас как раз были неподалеку от города, и затребовал обстановку. В штабе равитанской бригады совершили одну небольшую, но существенную ошибку в оценке сил противника на континенте Освинт. Ошибся, конечно, не весь штаб, а кто-то из младших операторов, который просто упустил из виду некоторые особенности структуры армии противника или по неопытности просто не придал этому значения. Информация о двух разведывательных взводах датлайцев, действующих неподалеку от найденного города, была не совсем верна. В структуре армии Датлая нет взводов разведки, как нет вообще отдельных взводов. На подступах к городу действовали два первых взвода роты Бенту, так называемые легкие взводы, и действовали они в непосредственной связи со штабом роты в тесном взаимодействии с другими взводами. Датлайская пехотная рота состоит из 5 взводов. 2 первых легкие. Личный состав имеет на вооружении стрелковое оружие, автоматы, ручные пулеметы, подствольные гранатометы. Эти взводы всегда действуют в первых рядах, исполняя роль штурмовых и авангардных подразделений. Они же могут вести разведку в интересах роты или батальона, или дополнять собой разведывательные подразделения полка или бригады. 2 других взвода называются тяжелыми. Они насыщены более мощным вооружением: ручные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, ручные противотанковые комплексы. 5-й взвод – взвод поддержки. У него автоматические минометы, переносные системы залпового огня, легкие орудия, передвижные зенитные комплексы, минные заградители. Таким образом, датлайская пехотная рота гораздо мощнее, чем подобные подразделения противника, и может противостоять превосходящим силам в разумных пределах, конечно. Именно такая рота сейчас и работала на некотором удалении от города, ведя разведку силами первых взводов и держа основные силы в укрытии. Имея быстроходные машины, она могла в сжатые сроки сменить местоположение, нанести удар и тут же отойти, сманеврировать и ударить уже в другом месте. А при необходимости занять прочную оборону и держать ее до подхода помощи. Здесь, на Меринаде, где противостоящие стороны действовали небольшими силами и не могли перебросить серьезных подкреплений, такая тактика почти всегда приносила успех. Цуфагеры приземлились на окраине обнаруженного города. И пока шла выгрузка, мы успели немного рассмотреть близлежащие строения и улицы. Дома имели своеобразную планировку. Четные этажи были словно утоплены внутрь, а нечетные — вместо окон и балконов имели полукруглые стены из блестящего материала. Причем материал за прошедшие годы, века, тысячелетия, практически не утратил блеска. Окон не видно. Крыша в разрезе напоминала вогнутую дугу. Торцевые стены выглядят так, словно их делал нетрезвый мастер. Выпуклости, впадины, неровности. «Странные вкусы у местных», — задумчиво проговорил Антон. И тут же добавил. «Были». «Да. Судя по ширине дорог, их машины раза в два, а то и в три». «Эй, вы!» — окликнул нас сержант. «Хватит глаза пялить! В строй!» Рота повзводно строилась прямо у цуфагеров. Командир роты что-то втолковывал взводным и своему заместителю. К нему пару раз подбегали сержанты, спрашивали. Потом взводные побежали к своим подразделениям. «Слушать мою команду!» — выкрикнул наш лейтенант. То ли шаки, то ли маки. «Идем на прочесывание близлежащей местности. Задача — обнаружить вражескую разведку, если она здесь есть. Направление и порядок движения объяснят сержанты. Едальниками не щелкать, оружие держать наготове. При обнаружении подозрительных предметов или врага — доклад. Огонь без команды открывать только в случае угрозы. Сверху нас прикрывают цуфагеры. Цепь не рвать, не отставать. Все. Начинаете зарабатывать премии!» После команды лейтенанта Блантек встал перед нами, определил порядок движения, показал направление и после общей команды повел секцию прямо в заросли кустарника, за которым начинался лес. Солнце еще не исчезло за горизонтом и было довольно светло, так что мы без труда просмотрели свой участок и заняли временные позиции где-то в 1,5 километрах от места высадки. Пока роты проверяли местность, за их спинами инженерные подразделения в спешном порядке возводили лагерь и выстраивали периметр охраны. Специальными машинами вынимались заданные кубометры земли. Тут же из легких и особо прочных конструкций составляли остов будущего строения, заливали его быстро застывающим раствором, по прочности превосходящим обычный бетон. Задавали нужную планировку и сразу проводили отделочные работы. В результате на пустом месте буквально за полчаса возникали бункеры для личного состава, бронированные огневые точки, траншеи, ходы сообщения, капониры для техники. Тем временем оставленные в лагере первые взводы рот обживали оборонительные позиции. Ставили тяжелое вооружение, подсоединяли его к единому центру управления, дополнительно оборудовали огневые точки. Маскировали технику и бункеры. В 500 метрах перед позициями ставили сигнальные системы. К тому моменту, когда роты закончили прочесывание местности и выходили на указанные позиции, лагерь уже был в целом готов. Проверив его лично, командир батальона дал приказ ротам возвращаться. Через 2 часа после приземления второй батальон уже развернул оборону и был готов при необходимости встретить врага во всеоружии. Но противник пока себя не обнаруживал. Майор Деват доложил в штаб о выполнении задачи и получил приказ батальону отдыхать. А с утра начать поиск в заданном районе. Нас подняли в 8 утра. Поздновато по армейским меркам. Наверное, командование решило дать хорошенько отдохнуть новичкам перед трудным днем. После завтрака выстроили повзводно и довели новую задачу. Обследовать местность на удалении до 50 километров от города. Цель прежняя — поиск врага. Судя по упорству, с которым его собиралось искать начальство, оно было уверено, что дотлается где-то неподалеку. вечеру рота протянет ноги», — шепнул Марк. «Они же непривычны к таким походам». «К вечеру ноги протянем мы», — вставил Антон. «Эти средневековые герои привыкли ходить на своих двоих, а вот мы отвыкли. Больше на машинах». «Посмотрим». Услышав шепот, сержант зыркнул в нашу сторону, но промолчал. Видимо, привык, что наемники не отличаются дисциплиной, а делать замечания посчитал лишним. «Зря», — мелькнуло у меня в голове. «Такие вещи надо пресекать сразу, чтобы потом было меньше проблем». Я невольно фыркнул. «Старые полковничьи замашки еще не прошли. Изредка дают о себе знать». «Оружие держать наготове», — давал последнее наставление взводный. «Не зевать! По машинам!» «Прочесывание мы должны начать в 10 километрах от города. Работавшие ночью беспилотные самолеты-разведчики в этом радиусе ничего подозрительного не обнаружили». Погодка на Меринаде была довольно теплой для ранней осени. Градусов 20 или около того. Солнце не жарило, да и ветерок приятно обдувал лицо. Можно жить. Хотя... Я шел рядом с парнями в короткой цепи, держа карабин в руках. Шарил глазами по земле, деревьям и буграм. И ворочал в голове невеселые мысли, что упорно копошились в мозгах. На Свинте, как и на всей Меринаде, осталось не так много следов жизнедеятельности человека. То ли слишком много времени прошло с тех пор, как здесь произошел некий планетарный катаклизм, то ли во время сего катаклизма все было разрушено. Но чем же тогда воевали местные? Помесью ядерной бомбы и серной кислоты особой мощи? На природе это вроде как не отразилось. Деревья, кустарники, растения целы. Зелень прет изо всех щелей, и живность цела. Птички, бабочки, жуки всякие. Мелкие зверьки мелькают в траве и среди листвы деревьев. Что именно за зверьки, мы толком не разглядели. Выходит, оружие, каким бы оно ни было, не нанесло природе особый вред. Так что же произошло когда-то на Меринаде? Вопрос не праздный. Специалисты химической разведки не обнаружили в воздухе, воде и почве планеты вредных и опасных компонентов, но это не значит, что их там вовсе нет. Черт знает, какую дрянь здесь могли изобрести. Походим недельку по девственным полям и лесам, а потом копыта откинем. Подобные мысли посещали не только меня, но и я, и парни хранили их при себе. Друг другу говорить нет смысла, а командирам нельзя. Не хватает еще обнаружить свою странную для средневекового наемника осведомленность. Пехотная секция равитанского взвода состояла из 12 человек. Сержант, командир секции, пилот Суфагера и две группы по 5 человек, которыми командовали капралы. У наемников роли капралов исполняли наиболее подготовленные солдаты из числа самих наемников. Их обычно назначали сержанты, а иногда и вовсе обходились без них. В нашей секции Блантек назначил своим помощником одного малого, лет 35, с грубой татуировкой на щеках в виде замысловатых узоров и с неровным шрамом на нижней челюсти. Этот амбал, в прошлом, несомненно, командовавший абордажной командой на каком-нибудь капере, сейчас шел слева от нас, настороженно глядя на каждый куст или дерево и изредка бросая в нашу сторону подозрительные взгляды. Нас прислали во взвод перед самой посадкой. И он по привычке относился к новичкам очень осторожно. Видимо, имел опыт конфликтов с вновь пришедшими людьми. Секция растянулась цепочкой почти на 500 метров и шла по лесу. Сержант топал позади, следя за личным составом и подгоняя отстающих. Метрах в 300 левее нас шла вторая секция взвода. Первая работала еще дальше. Цуфагеры медленно кружили в небе на высоте 500 метров, готовые при случае поддержать огнем. Мы шли по лесу, хотя правильнее было бы назвать его посадкой. Деревьев мало, стоят друг от друга шагах в 20. Земля укутана высокой травой и какими-то блеклыми цветами. Почва немного пружинит. Под ноги то и дело попадают сухие ветки, сучки, камешки. Да и мелких неровностей полно. «Нахрена нас вообще послали?» — прошипел над ухом Марк. «Есть же эти беспилотники. Они же крота под землей найдут. Чего нас-то гонит?» Амбал, помощник сержанта, шепот услышал, метнул в нашу сторону свирепый взгляд, но ничего не сказал. «Чует моя душа, с этим отморозком нам еще предстоит столкнуться. Если дотлайцы замаскировались, их и приборы не засекут». «По тепловому излучению, да», — хмыкнул Марк. «А анализаторы воздуха? А сканеры?» «Сканеры промолчат. Радиостанции имеют систему маскировки в отключенном состоянии. А чтобы не учуяли анализаторы, дотлайцы рванут кислородную бомбу». «Кислородная бомба?» Просторечное название устройства, которое за короткий промежуток времени посредством выброса большого количества чистого кислорода способно на небольшой площадке очистить воздух от посторонних запахов. Солдат ведь издает целый букет запахов. Пахнет его тело, пот, испарение, пахнет оружие с маской порохом, пахнет одежда, снаряжение, аппаратура. Если он, солдат, ел, то стоит запах продуктов. Если разводил костер, понятно, целый сон запахов. Таким образом, один человек – мощный источник различных запахов. А группа людей вообще сродни заводу. Установленные на беспилотных самолетах-разведчиках анализаторы способны различить молекулы воздуха с расстояния 1 километра. И если засекут излишнюю концентрацию какого-то вещества, немедленно дадут сигнал. «И все равно», – продолжал гнуть свою Марк, – «огромная территория, малочисленное подразделение». «Мы еще долго будем ходить». «Ты чего разошелся?» — подошел к нам Антон. «Вон тот мудак, помощник сержанта, косит своими наглыми глазами». «Да так». Марк подкинул на плече гранатомет и сплюнул. «Помнишь структуру дотлайской роты?» «Смутно. Читали на Гадиане». «Читали. Профессионал». «Ладно, не грузи». «У дотлайцев рота... единица неделимая. Работает только в полном составе. Правда, может выполнять задачи по частям, но все равно в оперативной связке». «Ну?» «Вот и ну!» «Здесь не два взвода», — сообразил я, к чему клонит Марк. «Точно. Если мы наткнемся на дотлайцев, то будет бой». «Эй вы! Шевалган, Торперкан!» — проорал подошедший с левого фланга сержант. «Чего сгрудились? А ну в цепь! Торпер!» «Я», — угрюмо откликнулся Марк. «Сдай назад! Пойдешь рядом со мной! Забыл сказать, чтобы ты гранатомет оставил в машине!» Блантек подошел вплотную, вытер слегка вспотевший лоб и посмотрел на часы. «Еще пару километров и перерыв! Смотрите в оба!» «Есть! И не трепать языком! Увижу еще раз предупреждение! Второе предупреждение! Процент с недельного гонорара! Уяснили?» «Так точно, господин сержант», — ответил я первым и подарил помощнику сержанта многообещающий взгляд. «Эта скотина сдала нас. Ладно, потом разберемся». Мы продолжили прочесывание. Солнце почти подошло к горизонту и теперь светило во всю силу. Стало жарковато. На нас, кроме формы, стандартные 5-килограммовые бронежилеты, разгрузки, оружие. На головах шлемы, правда, совсем легкие, но 0,5 кило. Но все равно в такой сбруе не очень приятно топать под солнцем. Впрочем, когда это солдата спрашивают, что ему приятно? Индивидуальная радиостанция, встроенная в шлем, мы по приказу взводного отрубили, чтобы не забивать эфир и не создавать фон, мешающий работе самолетов-разведчиков. Связь теперь была только у офицеров и сержантов. Поэтому и Блантек не вызывал нас по радио, а орал на весь лес». Пройдя 2 километра, мы остановились. Лейтенант объявил короткий перерыв. Взвод занял просторную поляну, укрытую от солнечных лучей ветвями гигантского дерева, похожего на баобаб. Солдаты расстелили матрацы и начали спешно обедать. Кто покончил с едой, ложились на матрацы и закрывали глаза. Хоть 20 минут, но подремать. Через 40 минут нас подняли. На юго-восточной окраине леса, где череду деревьев разрезало русло мелкой, но довольно широкой речушки, относительно ровную поверхность земли сменила череда оврагов. Сплошь заросшие кустарником, связкой липкой глины на дне, они шли один за другим на протяжении почти 1,5 километров. Наблюдательный человек мог бы сказать, что овраги возникли вследствие деятельности человека, слишком уж правильно было их расположение. Да и размеры совпадали почти до сантиметра. Овраги стали прибежищем небольших юрких птичек, серебристо-черной окраски с сильно загнутым клювом и непомерно большим зубом. Птицы вели гнезда в самой гуще кустарников, что росли в центре оврагов. Сейчас гнезда были пустыми. Их обитатели с подросшим потомством улетели куда-то прочь, чтобы вернуться к ночи. Беспилотный самолет-разведчик минут 5 кружил над оврагами на небольшой высоте, пока аппаратура проверяла район на предмет наличия противника, а потом взмыл на 300 метров вверх и пошел дальше. Как только он исчез, на краю ближнего к речке оврага вдруг шевельнулась земля. Сначала немного, потом сильнее. Из-под подлетевших в разные стороны комков почвы наружу выглянул край серой накидки. Рука, что подняла накидку, на миг замерла, потом пошла дальше. Из схрона медленно вылезал человек в камуфлированной форме, усеянной лоскутками зеленого, темно-зеленого и черного цветов, в маске, скрывавшей лицо. Отползя на пару метров, человек подцепил край маски и одним движением снял ее, подставив солнцу ненормально бледное лицо, покрытое каплями пота. Жадно вдохнув воздух, он обернулся и прошептал: «Выходим!» Следом за первым из схрона вылезли еще 4 человека. С оружием в легких бронежилетах, с сумками под магазины и гранаты. Они быстро поснимали маски и часто задышали, вентилируя легкие. Почти час вся пятерка лежала в схроне, укрытая изолирующей накидкой, которая не пропускала теплового излучения. Мало того, каждый из пятерки был затянут в специальную оболочку, которая удерживала запахи. Дышать в таком коконе было практически невозможно, поэтому все использовали кислородные маски. Такая маскировка позволила с высокой степенью надежности скрыться от вражеской аппаратуры, но при этом действовала как парилка. Все 5 изрядно вспотели. Не помогла даже специальная мазь, заранее втертая в тело. «Они в километре от нас», — сказал первый. «Идут сюда». «Принимаем бой?» — спросил второй. «Да. Пропустим и ударим в спину. Они как раз упрутся в отделение типа Иглау. Поднимайте остальных». Сидевший у схрона солдат пополз к центру оврага, где ждали еще 5 человек. 2 составляли отделение легкого взвода дотлайской пехотной роты. Их подразделение вело разведку на подступах к найденному городу. Полученный недавно приказ требовал вступить в бой с силами противника, обозначить присутствие и отойти на заранее оборудованные позиции, где и держать оборону. По данным штаба, равитанцы могли атаковать силами до 2 рот, так что оборона должна была выдержать. Командир взвода АЦ, обследовав этот край леса, пришел к выводу, что система оврагов – наиболее подходящее для маневренного боя место, и приказал оборудовать здесь несколько схронов. Сейчас подходило время схватки. В оптический прицел ручного пулемета была хорошо видна широкая спина равитанского пехотинца. Она выглядела почти квадратной из-за бронежилета. Прицел чуть приподнялся, захватывая скрытую накидкой шею и немного сплюснутый с боков шар шлема. Хорошая мишень. С дистанции 400 метров пуля ручного пулемета гарантированно пробивала шлем и тыльную часть бронежилета, где пластины были довольно тонкими. Пулеметчик бесшумно выдохнул, приник глазом к оптике и начал выбирать свободный ход спускового крючка. Командир отделения дал ему право первого выстрела, и пулеметчик выбрал в качестве первых жертв 3 рослые широкоплечие фигуры, что шли с правого фланга равитанской секции. Их он срежет одной очередью, а дальше как выйдет. Палец утопил спусковой крючок почти до предела, и теперь достаточно малейшего усилия, чтобы прозвучали выстрелы. Пулеметчик помедлил еще миг и дожал на крючок. Длинная очередь мы расслышали, когда выходили к изгибу лесной речки. Тут же закричали сразу несколько человек, явно раненых, ибо так голосить могут только они. Звук еще висел в воздухе, а мы уже присели за ближайшие деревья, выставив стволы в разные стороны, и сканировали глазами обстановку. Если соседнее отделение попало в засаду, то не исключено, что и мы на мушке. Наемники замерли на месте, будто пригвожденные к месту. Внезапность сыграла свою шутку, и непривычные к таким условиям солдаты на миг растерялись. «Секция!» — заорал Блантек. «Замерли!» Сержант стоял позади нас, не спеша падать. Опытный вояка сразу определил место, откуда стреляли, и успел оценить обстановку. Поворачиваем. Табер, грохаем, вперед! Увидите врага, не стреляйте, дайте знать. Остальные цепью за ними. Всем включить связь!» Блантек бросил в микрофон несколько слов и явно докладывал лейтенанту о столкновении. Потом махнул рукой, и секция дружно свернула налево. До места боя было 700 метров, и если ничего не произойдет, мы через несколько минут будем там. Бежать не имело смысла. Могли с разгона налететь на огонь. «Шевалган, Торперкан!» — окликнул нас сержант. «Вы идете рядом со мной. Быть готовым открыть огонь!» «Есть!» — буркнул я, бросая на парней быстрый взгляд. Глазастый сержант наверняка отметил нашу реакцию на стрельбу и сообразил, что мы менее других подвержены растерянности и замешательству. Значит, таких надо держать рядом. Вот и первый прокол. К месту боя уже летели 2 Цуфагера. Нам были хорошо видны обе машины, что с высоты 50 км поливали огнем спаренной пушки позиции противника. «Внимательнее!» — передал по радиостанции сержант. «Они на одном месте сидеть не будут. Могут уйти в сторону и налететь на нас. Табер, чтоб тебе! Куда в заросли несет? Обойди!» Худощавый жилистый наемник затормозил перед высокой стеной колючего кустарника с непомерно большими листьями и пошел вдоль него. За кустарником лес заканчивался. Дальше шли овраги. Где-то там и стреляли. Мы ускорили шаг и вышли на открытую местность. Едва передовая пара прошла 20 шагов, как в нашу сторону ударило несколько стволов. Грохом. Здоровенный детина, таскавший свой пулемет словно пушинку, вдруг замер, неуверенно шагнул вправо и начал падать. «Ложись!» — заорал сержант. Он упал сам, перекатился и дал неприцельную очередь в сторону, откуда стреляли. «Огонь!» Секция, попадавшая кто куда, быстро расползалась по маломальски пригодным укрытиям. Дрожащими от напряжения пальцами снимала, кто еще не успел, карабины с предохранителей, выставляла стволы в сторону предполагаемого нахождения противника и начинала палить короткими и длинными очередями. Кто-то в азарте боя продолжал бить с одного места, кто-то вспоминал занятия в лагере и менял позиции. Насколько действенным был огонь, сказать трудно. Но стрельба с той стороны вроде немного поутихла. Впрочем, враг мог сам менять позиции или просто не хотел вступать в напрасную перестрелку. Мы заняли позиции в небольшой выемке у края кустарника и, не спеша открывать огонь, больше наблюдали за противником. По нам работало 3 или 4 ствола. Если мы правы в своих предположениях, то против нас сейчас работали бойцы так называемого легкого взвода пехотной роты. У них на вооружении были автоматы ХЭМ с подствольниками и легкие пулеметы ХЭМ-БАР. Вполне приличные стволы, хорошо действующие на дистанциях до 600 метров. Ничего другого вроде не слышно. Пока. Пока не подошло подкрепление в виде тяжелых взводов, и по нам не врезали с крупных калибров. «Пулемет», — вдруг сказал Антон. «Дистанция 400 с небольшим. Раздвоенный куст. Лево 20». Я быстро выглянул из укрытия. Ну да, что-то такое там есть. Бледные вспышки, высокая трава вроде как шевелится. Марк, давай. Главной огневой силой у нас был Марк со своим ручным гранатометом. Гранатомет здорово походил на тот образец, что был у нас на Гадиане. Только чуть потяжелее и в магазине 20 выстрелов. «Приготовились!» — сказал Марк, выставляя толстый ствол гранатомета на край выемки. «Бью!» В левое ухо гулко ударил звук выстрелов. Мощное «дум-дум-дум» разом залепило барабанные перепонки, отчего другие звуки я почти перестал слышать. Дав одну очередь, Марк выждал несколько секунд и отработал еще одну подлиннее. Султаны разрывов гранат легли буквально в том же месте, где мы наблюдали вспышки. Накрыл. А уж убил или просто заставил замолчать, понять нельзя. «Пошли!» — рявкнул Антон, и мы, отползя несколько метров, вскочили на ноги и рванули в сторону заранее присмотренной запасной позиции. Оставаться на старом месте опасно. Если враг не дурак, он врежет по мощной огневой точке из всего, что у него есть. Бой явно разрастался. С нашей стороны вступили подоспевшие секции взвода, потом подошел еще один взвод. А чуть погодя, на цуфагерах подлетел первый взвод роты. Он не участвовал в прочесывании, а был оставлен в качестве маневренной группы. В то же время и к противнику подоспела помощь. Я это понял, когда увидел, как с неба на деревья падает подбитый цуфагер. Явно работа ручного зенитного комплекса. А такое оружие у датлайцев было только во взводе поддержки. Да и плотность огня с их стороны возросла, как и с нашей. Воздух уже прорезали первые стрелы передвижных систем залпового огня, и тут же заныли мины. Вот теперь мы сцепились по-настоящему. Встречный бой пехотных подразделений имеет несколько особенностей. Вследствие внезапности столкновения, по крайней мере, с одной стороны, личный состав не успевает подготовить позиции, не оборудует окопов, линий траншей, огневых точек, основных, запасных и ложных позиций, не проводит комплекс маскировочных работ. Позиция стрелка — первое попавшееся место. За кочкой или валуном, в яме и низинке, за деревом или камнем. После нескольких очередей эта позиция противником обнаруживается, и по ней наносят сосредоточенный удар. Чтобы не сложить там голову, боец должен постоянно маневрировать, менять позиции, отыскивать новые укрытия, вычислять огневые точки врага, бить по ним и опять маневрировать, менять, отыскивать. Понятное дело, что через полчаса таких маневров солдат капитально устает. К тому же он находится в состоянии повышенного возбуждения, стресса. Приплюсуйте к этому мелкие травмы, получаемые при перемещениях, физическую нагрузку, и вы поймете. Говорить о качественной прицельной стрельбе трудно. Говорить о результатах такой стрельбы еще труднее. Вероятность попадания в противника падает с ростом усталости, нервного напряжения, ранений, травм. Это не значит, что на поле боя постоянно мажут. Как раз нет. Но огонь больше ведется на подавление, чем на поражение. Основную роль в поражении противника – играют другие системы. Минометы, гранатометы, орудия, самолеты, пусковые установки. Кто не согласен, может посмотреть статистику прошлых войн и конфликтов. Большая часть ранений, смертельных и несмертельных, как раз вследствие поражения осколками снарядов и бомб, а также крупнокалиберных стволов. Мы сменили уже третью позицию. Каждый раз после того, как Марк отстукивал несколько очередей по обнаруженным целям, мы с Антоном стреляли крайне редко, больше работая наблюдателями. Что толку в неприцельном огне из карабинов? Итак, наши и соседние секции поливают противника длинными очередями. В залпе боя наемники позабывали наставления. Правда, не все. А так, мы работали гораздо результативнее. Антон или я засекали огневую точку противника, фиксировали ее, указывали Марку голосом или выстрелами, а тот гасил врага из своего гранатомета. Выстрелы к нему были осколочными и термобарическими. Эффект даже при не совсем точном попадании отличный. Потом мы дружно драпали. Один раз успели буквально за секунду до того, как на позицию упала мина. Судя по взрыву, калибра 70-80 миллиметров. Как раз такие были в дотлайских тяжелых взводах. Пристрелялись, суки. Видать, кто-то сообразительный вычислил Марка и понял, как мы работаем. В следующие 5 минут мы только и делали, что прыгали. Нам не давали носа высунуть. В одну из перебежек, скорее переползаний, наткнулись на убитого гранатометчика первой группы нашей секции. Наемник лежал под кустом с полуоторванной головой, с разбитым в кровь лицом. Его гранатомет валялся рядом, пластиковый приклад расколот, оптический прицел разбит. Неподалеку лежал помощник сержанта. Тот проклятый наемник, что сдал нас Блантеку. Его бронежилет был пробит на груди. Кстати, где сержант? Я глянул по сторонам. Наша секция так и осталась на краю леса. 4 или 5 раненые и убиты. Сержант за крайними деревьями. Рядом наемник с противотанковым гранатометом. Чуть в стороне пулеметчик. Блантек внешне спокоен. Дает указания солдатам. Его собственный карабин на коленях. В руках бинокль. Вот битый волк. Собрал вокруг себя солдат с самым мощным в секции оружием, и в ус не дует. Все верно. Командир и должен находиться рядом с наиболее мощной огневой точкой, чтобы иметь возможность поддержать подразделение огнем. Но я бы дал ему по зубам. За то, что не отвел своих людей за деревья. Какого хрена мы делаем здесь? Основной бой идет левее, метрах в 500. Там уже действует практически вся наша рота и главная сила противника. Даже взводный с одной секцией там. На открытой местности нас добьют. Ну, не нас, так тех, кто не смог отойти назад. А всего-то 100 метров. «Артур, где ты там?» — раздался в наушнике голос Марка. «Давай к нам!» Я глянул за спину. Парни уже сменили позицию и теперь лежали в ямке за поваленным деревом. Толстый ствол надежно защищал от пуль, а яма позволяла незаметно подползти к нему или отползти. Пули посвистывали над головой и в стороне. Ухали разрывы гранат и мин. Наше отделение надежно держали под прицелом, не позволяя подойти к оврагам ближе 400-500 метров. Бежать в такой обстановке — играть в русскую рулетку. Поэтому я пополз, выбирая самые большие ямки и низинки, скрытые от врага кустарником и травой. Минута. Содранная кожа на запястье левой руки. Грохот взрыва выстрела из подствольного гранатомета за спиной, и я на месте. Упав рядом с Марком, злобно шепчу. «Ты сбрендил?» «Чего?» «Какого хера орёшь на всю планету мое имя? Я Роб Шевалган, а не Артур». «Ты черномазая скотина! Хрен кто слушает наши переговоры!» «Сам черномазая. На себя посмотри. Блантек не дурак, слышит все. Этот зубр даже не вспотел». «Потому что мало бегает и больше работает мозгами, языком. Будешь командиром, тоже не будешь потеть». «Хватит зубы скалить!» — прервал наше пикирование Антон. «Дальность 500, ориентир края врага, лево 100. Ствол крупнокалиберного пулемета». «Где?» — встрепенулся Марк. «А, вижу. Точно вижу. Сейчас». Ствол удобно лег на толстый сук. «Готов. Бью». Новая очередь. Короткие мгновения ожидания — и цепочка разрывов чуть впереди ствола пулемета. Марк ввел поправку и дал очередь длиннее. Ручной гранатомет имеет очень небольшую отдачу за счет конструктивных особенностей в виде встречной работы деталей оружия, так что рассеивание было минимальным. «Вроде накрыл». Антон приник прицелу карабина. «Ну да, здорово. Эдак ты капральскую полоску на погон заслужишь». «У меня один целый короб остался», — сказал Марк. «Еще один наполовину пуст». «Я прихватил два полных у убитого. Выложил я перед Марком короба с лентами гранат». «Молоток!» «Смотреть надо внимательнее, а не уползать сразу». В наушнике радиостанции завопил чей-то голос. Я попробовал прислушаться, но ничего толком не понял. Наверное, кто-то из наемников, получив ранение, орал на своем наречии. Радиостанции были настроены на внутреннюю волну секции. Чтобы переключить ее на взводную волну, надо снимать шлем и менять настройку. Всего в солдатском шлеме было три волны — секции, взводы и роты. Командирские шлемы имели полный комплект рабочих частот. «Что там?» — спросил Марк, убирая гранатомет со ствола дерева. «Шумят. Везде шумят. Надо сваливать». Шумели действительно везде. Слева грохотали карабины, автоматы, гранатометы, минометы, системы залпового огня. Бухали взрывы, визжали осколки, орали раненые. Взметались к верхушкам деревьев огненно-желтые языки пламени. Сбивали ветки и листву султаны взрывов. Белесая пелена дыма застилала траву. Веселая картина. «Вижу цель!» — вдруг выкрикнул Антон. «Высота до 3 километров! Ориентир солнца! Лево 500! Ударный самолет дотлая!» Антон замолчал, пожирая глазами черный силуэт большой машины. Потом вдруг заорал. «Он выходит на удар! Текаем!»